Приложение. Выдержка из основополагающего конспекта. The Horus Heresy. Collected Visions. Император вошел на командную палубу духа мщения и увидел Хоруса. Воитель возвышался над трупом изувеченного ангела. Обзорный иллюминатор за его спиной заполняла истязаемая планета. Она казалась безделушкой, которую Хорус мог сгробастать одной когтистой рукой. Повсюду лежали трупы жестоко убитых кустодиев. Хорус повернул к императору свое лицо, рдеющее изнутри кровавым светом, и заговорил: «Бедный Сангвиний, я предложил ему встать у кормила власти при новом порядке. Он мог бы воссесть по правую руку Бога. К несчастью, он решил держаться проигрывающей стороны. Он не оставил мне никакого выбора, кроме его убийства. Я задушил его насмерть голыми руками». Император стоял, пригвожденный к месту этой жестокой картиной. Один сын мертв, второй — его чудовищно преобразившийся убийца. Он попытался вытолкнуть из себя слова своим отнявшимся языком. В конечном счете ему удалось лишь прошептать: «Почему?» Раздался бешеный хохот. «Почему? Ты спрашиваешь меня, почему? Разве ты ничему не научился за все эти тысячелетия? Глупый слабак, твоя боязливость не позволила тебе взнуздать силы хаоса. Вместо того, чтобы приручить своих врагов, ты просто вступил с ними в противоборство. Ты смиренно отказался от безграничной власти. Я совершил то, чего не сделал бы ты. Я подчинил губительные силы своей воле, и я поведу человечество в новую эру господства над галактикой. Я совершил это. Я, Хорус, повелитель хаоса, владыка рода людского, истинный император человечества». Император посмотрел на своего бывшего любимца и покачал головой. Он прекрасно понимал, в какую ловушку угодил Хорус. Ни одному из когда-либо живших людей не под силу главенствовать над хаосом, спокойно сказал он. «Я не пошел этим путем, и поэтому ты считаешь меня слабаком. Ты сам себя обвел вокруг пальца. Ты — слуга хаоса, а не его повелитель». Хорус преобразился от ярости. Он простер руку, и с нее сорвался заряд псионической энергии. Император вскрикнул от мучительной боли, которая начала терзать его тело. «Почувствуй истинную природу моей силы, тогда и расскажешь мне, как я заблуждаюсь», — проревел воитель. Его голос был гласом разъяренного божества. На лбу императора выступили капли пота. Он собрался с силами, справляясь с болью. Он чувствовал, что энергия, которой пользуется Хорус, пропитана скверной хаоса. Он узнал отметины четырех великих губительных сил. «Тебя обвели вокруг пальца», — сказал он. Хорус сделал еще один жест, и по венам императора заструился чистый яд, обжигая их пронзительной болью. «Я позволил тебе прийти сюда, отец, чтобы ты мог быть свидетелем моего триумфа. Преклони передо мной колени, и я пощажу тебя. Признай нового повелителя человечества». Император с лихорадочной поспешностью мобилизовал свои силы и свою энергию и бросился на своего порочного сына. Между сражающимися засверкали молнии. Воздух наполнился вонью озона. Император прыгнул вперед с поднятым мечом. Лязгнуло скрещивающееся оружие, и они вступили в битву на всех уровнях — физическом, духовном и псионическом. Энергетические разряды мелькали взад и вперед. Полубоги боролись друг с другом, и чаша весов, на которых лежала судьба галактики, при каждом ударе склонялась то туда, то сюда. Рунный меч и молниевые когти сталкивались с оглушительным звоном. Высвобождаемых энергий хватило бы, чтобы снести до основания все на поверхностях целых планет. Зал превратился в кромешный ад, и дух мщения сотрясался от носа до кормы. Хорус ударил императора наотмашь, и тот пробил своим телом каменную переборку. Воитель прыгнул вниз, и ответный удар его противника пришелся в несущую колонну, выворотив ее из потолка. Император чувствовал, что в варпе присутствуют силы хаоса. Они завывали от ликования и исступления, вкачивая еще больше энергии в свою пешку. Они долго дожидались этой возможности ударить по своему самому страшному врагу. Повелитель человечества в одиночку противостоял их массированной мощи и понимал, что проигрывает. Каким-то образом он не мог заставить себя ударить по Хорусу в полную силу. Да, воитель был предателем, но где-то глубоко внутри него все еще жил его избранный сын, самый лучший из примархов, его возлюбленный наследник. Хорус не выказывал подобной сдержанности. Молниевые когти вспороли доспехи императора, словно ткань, рассекая плоть и перерубая кости. Император парировал псионическим ударом, призванным нарушить работу нервной системы воителя. Хорус расхохотался, отразив его без всякого труда. Его когти пробороздили по горлу императора, дробя трахею и перерезая еремную вену. Из задыхающегося императора потоком хлынула кровь. Он зашатался, поспешно зажимая шею. Еще один удар перерезал сухожилие на его запястье, и безжизненные пальцы выронили меч. По залу раскатился безумный хохот. Хорус едва ли не игриво ткнул императора кулаком, сломав ему несколько ребер. Лицо императора опалил энергетический шквал, расплавляя плоть, пока она не потекла. Не лопнул глаз, не вспыхнули волосы. Император подавил стон и спросил себя, как он может проигрывать. Его сознание угрожало погрузиться во тьму. Хорус ухватил его за запястье, дробя кости. Из горла толчками выплескивалась кровь. Хорус поднял своего врага над головой и опустил вниз, ломая его позвоночник о свое колено. Император на мгновение потерял сознание, придя в себя от вспышки мучительной боли, когда Хорус вырвал его руки из плечевого сустава. Воитель испустил триумфальный звериный рев. Внезапно избиение прекратилось. Император увидел своим уцелевшим глазом, что в зал вошел одинокий кустодий. Верный гвардеец без колебаний бросился на воителя, стреляя из своей алебарды. Хорус смерил его взглядом и расхохотался. Какое-то время он стоял с торжествующим видом, позволяя телохранителю увидеть, что он сотворил с его императором. Император мгновенно осознал, что произойдет дальше. Он увидел злорадное ликование на лице Хоруса и понял, что его верный слуга подошел к смертной черте. В Хорусе не осталось ни следа от его возлюбленного сына. Те человеческие качества, которыми он когда-то обладал, были вытравлены практически полностью. И сейчас остался лишь демон, ведомый безумной разрушительной яростью. Воитель обратил на кустодия свой пылающий взгляд, и броня телохранителя разлетелась на части. Его плоть осыпалась хлопьями, являя скелет, но затем исчез даже он, превращенный в прах. Все было кончено за какое-то мгновение. Эта смерть ранила императора до глубины души. Телохранитель прослужил ему 2 столетия, если не больше. То, что с ним сделали, было неподобающей наградой за подобную преданность и верность долгу. То, что Хорус убил его с таким бессердечием и так походя, бесцеремонно и безжалостно, встряхнуло императора. Оно, наконец, показало ему, что того Хоруса, которого он знал и любил, уже нет. Он безвозвратно уничтожен безумием хаоса и могуществом, которое он избрал. До этого император надеялся, что ему как-нибудь удастся спасти воителя из рабства угубительных сил, вычистить из него заразу амбиций, вернуть блудного сына в родное гнездо и навсегда покончить с этим конфликтом. Сейчас он понял, что это можно прекратить лишь одним способом. Хватка богов хаоса была слишком сильна. Их когти чересчур глубоко погрузились в душу Хоруса. Чтобы разжать их тиски, императору придется убить своего избранного сына. Он должен нанести 1 смертельный удар. Он знал, что у него не будет другой возможности. Император воспользовался краткой передышкой, которую его телохранитель добыл ему своей смертью, чтобы овладеть собой. Достигнув абсолютной сосредоточенности, он сфокусировал всю свою псионическую мощь в разряд чистой энергии, более когерентный, чем лазерный луч, более разрушительный, чем взрыв звезды. Он метнул его в воителя. Это энергетическое копье, нацеленное в сердце безумца. Хорус почувствовал, как нарастает энергия, и обернулся к императору. Он осознал мощь атаки и ее смертоносность, и удивление, написанное на его лице, сменилось ужасом. Псионическая молния императора ударила в воителя. Хорус закричал под ливнем обрушившейся на него смерти. Он извивался и корчился от колоссальных мучений. Он прилагал яростные усилия, пытаясь противостоять смертельному удару императора. Но его потуги становились все слабее под потоком убийственных энергий. Император, движимый всей силой своего гнева, боли и ненависти, направлял свою волю на то, чтобы убить Хоруса. Он почувствовал, что силы хаоса отступают, разрывая связь со своей пешкой. Когда они это сделали, к воителю вернулся рассудок. Император увидел, что на его лице забрезжило осознание совершенных им злодеяний. На нем заблестели слезы. Хорус рыдал от муки и раскаяния по шквалам псионической атаки императора. Он мучительно выдавливал из себя свои последние слова. «Я был глупцом. Я так заблуждался. Все погублено. Я предал тебя, мой отец. Я не прошу меня простить. Окончи мои мучения. Убей меня немедля. Я слишком слаб, чтобы устоять перед ними. Они взывают ко мне. Умоляю, покончи с этим». Хорус был свободен, но император знал, что умирает, и что силы хаоса могут снова овладеть воителем, и во второй раз ему их не остановить. Риск был слишком велик, Хорус должен умереть. И все же, вглядываясь в лицо своего старого друга, он колебался какой-то краткий миг, не в силах совершить это деяние. Затем он подумал о резне, которая все еще продолжалась за бортом, и которая могла растянуться на всю вечность, и укрепился в своем намерении. Он изгнал из сердца все милосердие и сострадание, выбросил из памяти все, что только знал о дружбе, товариществе и любви. Его взгляд встретился с глазами Хоруса, и он увидел в них понимание. Тогда с полным и холодным осознанием того, что он делает, император уничтожил воителя.